Глава 7. Странно, но Инга открыла почти сразу. И следов недавнего сна на ее лице не наблюдалось. Лицо ее было заплаканным. Это Клава определила без труда. Глаза припухшие, ресницы мокрые, нос сопливый. «Вы из полиции?» Не поздоровавшись, сразу спросила она. «Из нее?» Ольхова показала ей удостоверение. «Мне наша бывшая хозяйка позвонила. Сказала, что вы про Наташу спрашивали». «И вы сразу расплакались?» — прищурилась Клава. «Почему?» «Так я войду?» «Входите». Нехотя посторонилась от двери Инга. «И расплакалась я не сразу, а после того, как ваши местные новости в сети прочитала. Про труп девушки, найденной в подвале Наташиной бабки». «Ага». Клава посмотрела себе под ноги. Обувь девушек стояла ровными рядками. Пол казался чисто вымытым. И она нехотя потянула с пяток растоптанные лоферы. «Идемте в кухню. В комнате девочки спят», — проговорила Инга и, повернувшись к ней спиной, пошла по узкому коридору. Кухня была просторной и чистой. Все на своих местах. Плитка отмытая, столы тоже. Имелась даже кофемашина. Но, помня об изжоге, Клава от предложенного кофе отказалась. «Когда вы видели Наташу в последний раз?» Начала она с вопроса, устроившись на самом большом стуле в кухне с включенным диктофоном. Ей нужен был отчет для нового начальника. Тот строг в этом вопросе. «В последний раз...» Она задумалась, принявшись накручивать длинную прядь русых волос себе на пальчик. «За день до того, как она внезапно съехала. Я пришла домой утром после работы». Клава фыркнула. Инга не обиделась, лишь плечами пожала. «Каждому свое», — прокомментировала кратко. «Хорошо. Выявились утром, а Наташа?» «Она вещи собирает, а должна была быть в библиотеке». «А что бы она там делала?» — вытаращилась на нее Клава. «Она там работала, библиотекарем. Она не захотела со мной вместе, ну, вы понимаете?» «Да», — кивнула Клава. «То есть Наташа не вела асоциальный образ жизни? Работала в библиотеке?» «Совершенно верно. Она была не то чтобы сильно правильной, но грязи не хотела. И поэтому на все мои предложения заработать хотя бы разово отказывалась». «Вы застали Наташу за сборами. Когда это было?» «В начале весны. Сразу после 8 марта. Она ждала от кого-то подарка и не дождалась. И сильно расстроилась. И наговорила мне гадостей». «Каких гадостей?» «Что из-за моего образа жизни и на ней клеймо. И что мать ее достает, просит вернуться. Матери-то она наврала, что за границей работает. И писала ей все время сообщения». «Почему она ей не звонила?» «Потому что мать не отвечала на ее звонки. Она и на сообщения не отвечала. Там сложно все было. Мать не простила, что Наташа бросила академию и перестала с ней общаться. А Наташка будто переживала и писала ей». «Но врала же в сообщениях». «Врала». «Ничего она не врала. Писала кратко, все хорошо, жива и здорова. И все. А она и была жива и здорова». «Как думаете, зачем в день смерти она поехала к своей бабушке? Она же редко с ней общалась. Та говорила, что в последний раз видела ее с вами». «Да, приезжали прошлым летом. И даже не к ней ездили, а мимо проезжали, решили завернуть». «А куда ездили?» И вот тут Инга запнулась. Придумать ответ ее устраивающий не успела, а врать несуразицу не стала. Просто замолчала и все. «Инга», — тяжело глянула на девушку Клава, — «Наташи нет. Ее убили. Кто-то сломал ей шею и зарыл в куче угля в бабкином подвале. Это как, по-вашему, нормально? Наташа была достойна такой кончины?» «Нет», — тихо произнесла девушка и заплакала. Клава достала из кармана штанов мятую упаковку носовых платков, швырнула ее на стол. Инга тут же надорвала полиэтилен и вытащила пару платков, принявшись вытирать глаза и сморкаться. «Знаете, почему Наташка бросила академию?» «Нет». «Вовсе не потому, что ей не нравилась выбранная профессия. Все ей нравилось до поры, до случая. Просто она влюбилась. Да так сильно, что с ума сходила. Приехала на каникулы сюда из Москвы, встретила мужчину. И влюбилась так, что не захотела никуда уезжать. Бросила учебу, переехала сюда. Сначала жила где-то, не знаю. Потом мы с ней в баре познакомились. Возникло взаимопонимание. Решили вместе снимать комнату». Вы были знакомы с ее мужчиной?» «Нет». «В том-то и дело, что нет», — уставилась Инга на Клаву со странной обидой. «Она его скрывала ото всех. И от меня. И от девочек в библиотеке, с которыми работала. Я их как-то мимоходом пыталась вывести на откровенность. Нет, никто не знал, кто это. Честно, когда мы с ней поехали прошлым летом кататься, так она назвала нашу поездку, то мы ведь никуда так и не завернули. Кроме ее бабки, конечно. Просто колесили по райцентрам. Но она точно кого-то высматривала». «Следила?» «Возможно». «В ее привычках ничего не поменялось? Может, деньги появились, наряды новые?» «Намекаете, что он платил ей за отношения?» усмехнулась Инга. «Как профессионал отвечу – нет. У Наташи не было лишних денег. И ни лишних особо тоже не было. Какая зарплата у библиотекаря? Так зачем она поехала к бабушке в начале марта?» «Я не знаю. Она могла туда и не ездить вовсе», рассуждала Инга. «Могла быть где угодно. А туда ее потом отвезли». «Уже мертвой, Господи помилуй». «Надо искать ее любовника, товарищ майор», докладывала Клава на обратной дороге Новикову, потому что тот снова позвонил и потребовал информации. Что-то не то в этих странных отношениях. «Почему?» — отозвался рассеянно подполковник. «Почему она его скрывала ото всех? Он же не беглый преступник, нет? Не урод?» «Он мог быть женатым человеком», — предположил Новиков. «Я вас умоляю, товарищ подполковник», — невесело рассмеялась Клава. «Кого сейчас это останавливает? Чтобы молодая девчонка имела с кем-то связь и никому не проболталась. При этом она была в него очень влюблена, даже учебу бросила ради него. Отношениям минимум 2 года было на момент ее гибели», — так предположила ее подруга. «И чтобы за 2 года они нигде не засветились? Никогда никто их не видел?» «Не верю. Надо искать». «Надо искать, майор», — согласился Новиков и тут же спросил. «Из чего начнете?» «С отелей, гостиниц, баз отдыха. Куда обычно везут любовниц, желая их скрыть ото всех?» С тем, что любовник Наташи был женат, Клава согласилась. «А еще у них имелась какая-то общая тайна», — предположила она в разговоре с начальником. «Повязаны, скажем, были какими-то обязательствами. Может, Наташа что-то знала о нем?» Потом, не выдержав, начала его шантажировать, и он от нее избавился. Безжалостно, цинично. «Версия отличная. Для будущего отчета то, что надо». «Почему Наташа оказалась в тот вечер возле дома своей бабки? Не ее же она приехала навещать. Со слов Петровны, Наташа не очень жаловала деревенскую избу с туалетом на улице. Нет, не к бабке приехала Наташа. Она явилась навстречу. Он живет в селе Баранки? Над этим следовало поразмышлять основательно, прежде чем излагать на бумаге. Клава, вспарывая километры дорог на запрещенные указателями скорости, попыталась вспомнить жителей села. Она с ними со всеми довольно тесно общалась после гибели Беллы. Был или нет среди них кто-то, кто мог гипотетически вскружить голову бедной дурочки Наташи? Кого можно представить новому начальнику Новикову как возможного кандидата, чтобы начальник не высмеял ее версии? Она остановила свой выбор на 3 персонажах. Все 3 подходили на роль героя-любовника и по возрасту, и по внешним данным. Первым в списке у нее был Смирнов Анатолий Иванович. Попросту Толик. Так его все называли в деревне. Пошли к Толику, были у Толика. Идем от Толика. Такими были разговоры, потому что Смирнов держал в деревне закусочную. Сам ездил за товаром. Жена его, сильно располневшая и подурневшая не по возрасту, готовила нехитрые закуски и бутерброды, к праздникам пекла на продажу пироги. Толику было 37 лет. Высокий, симпатичный, разговорчивый, улыбчивый. Он очень любил красивых женщин, оказывал им знаки внимания, делал в закусочной скидки, чем бесил свою жену. Мог Толик быть любовником Натальи Ягушевой? Предположительно, мог. Далее. Рогов Сергей Сергеевич, 42 лет от роду, москвич. В деревне выкупил сразу 4 заброшенных участка земли, построил дом, баню, вырыл бассейн. Обнес угодья высоким забором. И из-за него, по деревенским сплетням, часто доносились громкая музыка, женский смех и счастливый визг. «Возит девок Серега, возит без разбору», — утвердительно кивали деревенские женщины в ответ на ее вопросы, когда Клава расследовала гибель племянницы. «И все разных. А чего ему? Он ведь не женат». «Нет, Рогов не подходил. Отношения не нужно было скрывать, он ни от кого не прятался. Вел свободный разгульный образ жизни. Все это видели. Вся деревня Баранки. Какие уж тут тайны». Третьим в списке возможных кандидатов на роль Наташиного возлюбленного для отчета начальству шел Андрей Щукин. 28 лет от роду, без определенного рода занятий. Красив и удачлив, со слов деревенских. Родители его баловали. Дорогая машина, шмотки, квартира в Москве. Клава его проверяла и знала, что парень даже что-то закончил за границей. Какое-то учебное заведение. Но не помнила, по какой специальности. Она быстро утратила к Щукину интерес. У него было железное алиби на момент гибели Беллы. Алиби возможных любовников Наташи Ягушевой проверить не удастся. У них нет точной даты ее гибели. И установить ее не представляется возможным. Такой вывод она сделала, возвращаясь в райцентр. В 10-й раз, пожалев, что не отправилась сразу в библиотеку, где работала до своей гибели Наташа, а вопросы к ней по этой части возникнут, Клава въехала в село Баранки. Да, Новиков не велел сюда соваться. Намекнул, что не очень-то ее жалуют местные жители после того, как она устраивала тут охоту на ведьм. Но ведь он не уточнил, как долго продлятся его запреты. Может, они касались первой половины дня, а сейчас уже почти 5. И он наверняка давно уже в отделе. Или отдыхает в доме, в котором раньше Белла жила со своим мужем. Клава Ольхова припарковала машину на въезде в деревню прямо под вывеской здешнего салона красоты. К слову, местечко было отменное. Мастер Люба по смешной цене делала такие стрижки и маникюр, что в очередь к ней даже из райцентра записывались. «Люба, привет!» Решила не проходить мимо майора Ольхова. «Как дела?» «Привет!» «Как дела, как дела?» Растерянно осмотрела пустое помещение парикмахерской Люба. «Ваш новый начальник полиции мне всех клиентов распугал». «Зверствует», — подмигнула ей Клава и неожиданно для самой себя уселась в клиентское кресло. «А подстриги меня, мастер, заодно и поболтаем». «Вот это я понимаю деловой подход», — заулыбалась Люба. «Тебя, как всегда, или что-то креативное?» Она тут же принялась листать модные журналы, всегда их выписывала. И они остановились на стрижке под мальчика с длинной косой челкой. «Мне точно пойдет», — взъерошила отросшую шевелюру Клава. «Не сомневайся, товарищ майор. Приступаем?» Стригла Люба ее долго и тщательно. И пока работала, делилась последними новостями. «Ваш новый начальник полиции очень симпатичный. И мне показалось, что строгий. Как ты с ним, Клава?» «Пока никак», — призналась она. «Некогда было узнавать друг друга. Не успел войти в курс дела, тут труп. К слову, ты ничего об этом не знаешь?» «Ну как же я не знаю? Все в панике, девчонку нашли у бабки в погребе. От ее дома скорая не отъезжает. А Петровна, бабка с остальными нервами, я тебе скажу. У нее и дочь, кажется, тоже властная. Да, деловая, высокомерная. Все выпендривалось, когда в последний раз приезжала». «Это когда?» – рассеянно поинтересовалась Клава. Она просматривала в телефоне ленту последних новостей райцентра. Нашла объявление о вакансиях в их отделе и поморщилась. «Сейчас наберут с улицы кого ни попади, а ей потом с ними работай». «Сама виновата», — кольнула ее совесть. «Сожрала же коллектив». «Сожрала? Все придиралась. Плохо работают, раз не могут найти убийцу Беллы». А потом и сама облажалась. «Так на вечер встречи выпускников она прилетала». Вплелся в ее мысли мелодичный голос Любы. «То ли начало февраля было, то ли конец. Не помню точно. У Толика столы накрывали. Так она там повыделывалась. То вилка грязная, то отбивная сухая. Толик даже хотел ее выгнать. Напилась, говорит, так сидела бы и помалкивала». «Мать Наташи была здесь в этом году?» Нахмурилась Клава, поймав Любина отражение в зеркале. «А чего это Петровна ничего не сказала, что дочь была в гостях?» «Вот не знаю. Может, она у нее и не была. Может, номер в гостинице снимала. С такими-то понтами станет она в бане мыться». «Уточнить. Непременно уточнить. И прямо сейчас. И не важно, что скорая от дома Петровны не отъезжает. Почему она соврала? Вернее, не рассказала, что ее дочка была в Баранках в этом году. Чем вечер встречи закончился? Клава невидяще смотрела, как ловко мелькают ножницы в руках Любы. Мысли ее кружились вокруг минувшего февраля. Толик. Толик был среди обозначенных ею кандидатур на роль любовника Наташи. Что рассказать начальнику? Предположительно. Что, если мать Наташи об этом узнала и предъявила ему? Не при всех, нет. При всех она ему только нервы мотала, ругая его ненавязчивый деревенский сервис. А потом могла уединиться с ним и наговорить всякого. Ах, какая стройная версия! Ай да Клава! Ай да молодец! Будет чем утереть нос новому начальству. Ну, как тебе? Люба рывком сняла с нее черный пеньюар, запустила пятерню в длинную челку и как-то так ловко чесанула ее пальцами, что челка легла красиво. И Клава даже себе понравилась. «Ты лучший мастер, Люба!» Восхищенно благодарила ее Клава, расплачиваясь. «Да, забыла спросить. А Наташа Ягушева ни с кем из мужчин в Баранках не мутила?» Люба минуту ее рассматривала, а потом расхохоталась. «Мне тут мутить не с кем, Клава, а Наташке тем более. Она же молодая была, очень интересная. С Толиком, что ли?» «А чем Толик плох?» Она убрала кошелек в свою большую сумку. «Кстати, чем закончилась их перепалка с матерью Наташи?» «Да ничем». Зажимались потом в кухне. Видел их кто-то и жене донес. «Ох, что там было!» Что там было, Люба точно не знала, но догадывалась. Толик не раз с расцарапанными щеками на людях появлялся. Жена Толика обладала не женской силой и... И это была еще одна стройная версия, которую Клава пока решила попридержать при себе. Пусть новое начальство само разбирается, раз запретило ей соваться в Баранки.